Глава 9. Банка с медузой. Я не понимаю, почему его в рай, а меня в ад? За что? Я же старался, барахтался. Я же и сейчас лучше его. Мы оборвались в одном лифте, в одном. И я знал его все эти годы. Редкостный гад был. Тут многое зависит от направления движения души в самый последний момент. Он, когда оборвался в лифте, пожалел тебя, а ты его, как видишь, нет. Из дневника невернувшегося Шныра. Дул пронизывающий ветер. Подняв ворот куртки, Витяра стоял на краю бетонной плотины. Верхняя четверть одного уха была у него срезана ведьмарским болтом. Рана затянулась, пластыри сняли, и обнаружилось, что слоновьей своей сущности Витяра нисколько не утратил. В конце концов, и слоны нередко теряют части ушей в результате неблагоприятных жизненных событий. Косясь в сторону будки охраны, рядом с которой тлела сигарета гробящего свое здоровье сторожа, Витяра бросал в воду камешки. Один, второй, третий. Через некоторое время ему показалось, что он бросает не там. Стал отходить в сторону, и тут на поверхность поднялся большой пузырь воздуха. Вслед за пузырем вынырнула круглая с тройным подбородком капельмейстерская морда. Огляделась и, обнаружив, что в руках у Витяры нет рыбы, обиженно фыркнула. «Вот ты, Буся, привет, амфибрахий!» — поздоровался Витяра. Он был простужен и гнусавил, смешивая звуки. Опять у него в комнате поселились пауки Боба, Балера и Бася, которых он кормил бухами. «От ты, Дуся!» — стала «бот ты, Бусей!» А вместо «просто-навсего» он говорил «просто-навсего». Морда скрылась, и тотчас вслед за ней из водохранилища появилась голова светловолосой русалки. В ушах поблескивали сережки с голубым камнем. Скользя по заросшему водорослями краю, русалка выбралась на бетонную плотину. Она была в гидрокостюме и ластах. Витяра поцеловал ее в пахнущие тиной волосы. «Сторож тебя дотрогает?» — спросил Витяра. «Теперь уже нет», — сказала Оля. Он три раза вызывал водолазов. Мол, тут девушка какая-то плавает, выныривает раз в час, а ночью посреди водохранилища играет на трубе. Меня искали, но ни разу не нашли. Да где им меня найти, когда их аквалангисты, как жуки, ползают? В третий раз водолазы, чтобы сюда не ехать, вызвали ему психиатрическую скорую. Мол, там у мужика русалки на трубах играют. Не посмотрите, с ним все хорошо. Теперь он меня в упор не замечает. Я с ним здороваюсь, он отворачивается. На трубе играю, не реагирует». «А где ты трубу взяла?» — спросил Витяра. Оля махнула рукой в сторону пересекающего водохранилище моста. «Нашла. Там вечно что-то бросают. То обручальные кольца, то цепочки. Один раз выбросили пистолет. Но больше всего, конечно, мелочь. Просто дождь из монет, особенно если день солнечный и много туристических автобусов. Всем почему-то хочется вернуться туда, где с моста бросают медные трубы, кольца и пистолеты. Погоди, я сейчас». Оля нырнула, исчезнув в густом рогозе, который вечно путают с камышом, и несколько минут спустя появилась уже со стороны берега. Она была в теплой куртке и в шапке. На зеленоватую в холодных неприветливых бликах воду посматривала хмуро и недоверчиво. Невозможно было поверить, что это та самая девушка, которая недавно вылезла из холодного подмосковного водохранилища. «Пойдем есть шоколад», — сказала она. Через четверть часа они уже были в магазинчике. За шоколад Оля расплачивалась монетами, которых у нее было очень много, целая банка. Витяра, понимающе посмеивался, спасибо туристам. Магазин представлял собой сдвоенный строительный вагончик, стоящий на разветвлении шоссе. Они еще полчаса побродили, после чего Оля начала беспокоиться, что оставила амфибрахия одного, и опять повернула к водохранилищу. «Бы как дреб-дик-деки», — сказал Витяра. «Про греков Баттыбуся габалили, что они, как лягушки, расселяются вдоль боля. А мы всегда гуляем вокруг в водохранилище». «Ну да», — кивнула Оля, — «тут уж ничего не поделаешь. Связался с девушкой-водолазом, так водолазь. Да, кстати, я нашла себе комнатку для зимовки у одной бабульки. У меня отличный адрес. Поселок Водопроводная, улица Водоканальная, дом 1. Яркое досбадие. Захочешь, так просто напсего не забудешь, — сказал Витяра. Название как название. В Водопроводном жили строители, возводящие дамбу. Стройка века. В нем все улицы на водопроводную тему. Есть даже влажный переулок. — «А-а-а», — сказал Витяра, — «будь тебе я, будь ты Буся», — передразнила Оля и, пальцем ткнув его в нос, шагнула в рогоз, где у нее был надежно припрятан гидрокостюм, который она нежно называла «гидрик», либо, когда злилась, «гидра». Витяра же побрел в шныр. От поселка Водопроводная ему надо было пройти до станции, а дальше обычно через поле. Витяра понятия не имел, что в полукилометре по раскисшей полевой дороге тащился разрисованный микроавтобус. За рулем сидел чернобородый краснолицый мужчина, похожий на цыгана. Позади него дремал нахохлившийся старичок, поджавший ноги и подложивший под голову подушечку. Напротив старичка, между двух энергичных женщин, помещался невероятно круглый человечек, похожий на два слипшихся мыльных пузыря. Человечек этот был Шукша, лучший из уцелевших телепатов-ведьмарей. В руках у круглого человека находились ложка и банка с вареньем. Шукша зачерпывал ложкой варенье и ел, но не лакомился, а ел серьезно, без всякого выражения радости на лице. Мозг его потреблял огромное количество сахара. «Ты ведешь его, не потерял?» — озабоченно спрашивала Млада. «Нет», — отвечал Шукша, и еще одна ложка варенья исчезала у него во рту. «Где он сейчас?» Шукша показал направление ложкой. «У Водопроводного». Ложка Шукши сделала неопределенное движение. Названий он не запоминал. Его задача была подвести Витяру к назначенному дому и немного усилить собственные желания Витяры выполнить определенные действия. Со своей задачей он справится, тут главное, чтобы расстояние между Шукшей и Витярой было не слишком большим. Чем оно больше, тем сильнее рассеиваются мозговые волны. Автобус забуксовал в грязи. Млада и Влада, объединившись, принялись в два голоса ругать птаха. Птах не выдержал, он вылез из автобуса и забегал, размахивая руками. Птаху было досадно, что его, профессионала до мозга костей, заставили делать то, что изначально было обречено на провал — съехать с асфальта на убитую грунтовку. Теперь же еще и назначили виноватым. Млада и Влада вытащили микроавтобус магией, но через 20 метров он застрял опять. От дальнейших попыток Млада и Влада отказались. Псиоса на магию уходила целая куча, а ведь все за свой счет. Будить Белда они не решились. Спросонья старичок отличался особенной злобностью. Делать было нечего. Птах пешком отправился искать трактор, а Млада с Владой пошли по перекопанному полю, таща за собой коротконогого Шукшу. Им важно было, чтобы Шукша не потерял с Витярой контакт. По дороге обнаружилось, что у Шукши опустела банка с вареньем. Телепат начал истерить. Без сахара он не мог, его мозг пожирал сам себя. Истерящий Шукша распространял во все стороны такие волны дискомфорта, тревоги и страха, что Млада и Влада не могли устоять на ногах и то и дело падали. Против Шукши не помогали никакие блокировки, да еще на таком расстоянии. «Жди здесь!» Оставив Владу в поле с Шукшей, Млада бросилась к ближайшему магазинчику и начала спешно сгребать с полок джемы. Сгребала она их в железное ведро, которое тоже купила. Вернулась к Шукше. Влада была уже никакая. Сидела на земле, хихикала и грызла свеклу, покрытую жидкой грязью. «Наш украинский буряк не то что ваша москальская свекла», — сказала она Младе и принялась безудержно ржать. Она ржала и плакала, плакала и ржала. Все ясно, эмоциональной волной накрыла. Млада торопливо выдавила в рот Шукши две мягкие упаковки джема. Владе же надела на голову ведро, чтобы ослабить действие мозговых волн телепата. Влада постепенно перестала сравнивать свеклу и буряк и резво вскочила на ноги. Вдвоем вороны подхватили телепата под руки и побежали с ним к водопроводному. Витяра успел уйти довольно далеко. Надо было как можно скорее сократить расстояние. Млада и Влада понеслись на перерез и затащили Шукшу на холм. Успели. Витяра, практически миновавший перекресток, остановился и задумался. Прямо шла широкая и ясная дорога к станции. Дорога слева, вероятно, туда же, но она была какая-то узкая и кривая. Витяре стало вдруг очень жалко эту узкую и кривую дорогу. По ней же никто не ходит, никому она не нужна. Несколько секунд он колебался, а потом повернул на левую дорогу. Он шел и не замечал, что дорога все сильнее заваливается в сторону. Неожиданно для себя Витяра оказался в заброшенной части поселка. Дома здесь стояли гнилые, с пустыми окнами. На одном из участков росла развесистая яблоня. На ее ветке Витяра увидел крупное яблоко. Его легко можно было достать с земли. Витяра огляделся и протиснулся между калиткой и отвалившимся от нее забором. Он почти сорвал яблоко, когда внимание его привлекла банка от кабачковой икры. С виду банка была пустой, но с уцелевшей крышкой. Витяру поразило несоответствие между сохранностью крышки и запущенностью банки. Он поднял банку, и его сразу захлестнуло множество желаний. Желания были противоречивые, быстро сменяющие друг друга. В пустой и грязной банке он увидел одновременно и прекрасную девушку, и кусок ветчины, и беговой браслет, и пачку денег, скрепленную медицинской резинкой. Все эти предметы проносились один за другим очень быстро, будто кто-то проверял его отклик, и сразу исчезали. Правда, ощущалась в этих предметах и какая-то неправильность. Так у красивой девушки вместо волос были ежиные колючки, на купюрах нули и единицы были переставлены местами, а ветчина подозрительно шевелилась. Но все мелькало так быстро, что и сама неправильность сходила с рук. «Тут нет отвердевающего пластика для фигурок», — рассеянно подумал Витяра. Около месяца назад он увидел его в магазине для художников, но пожадничал покупать из-за высокой цены. Когда Витяра думал, он не гнусавил. И заики думают, не заикаясь. Мысли вообще не нужны слова. Мы можем думать о какой-то вещи, не помня, как она называется. Мысль скачет, как стремительная кавалерия, и лишь потом с большим отрывом ее догоняет медлительная пехота слов. Спустя секунду Витяра обнаружил, что и заветный пластик в банке есть, и именно такой, как он видел в магазине. Минуту. Упаковка была зеленой, я еще удивился, чего они такую зеленую сделали, спохватился Витяра, и сразу же упаковка сделалась зеленой. Но Витяра уже был на стороже. Он торопливо выпустил банку. Упав на мягкую землю, банка не разбилась. Присев на корточки, Витяра заглянул через стекло. На дне банки копошилась маленькая медуза. Верхние покровы ее тела напоминали старый бинт. Медуза пыталась залезть по стеклу, но срывалась. «Маленький эльф», — сообразил Витяра. «Интересно, кто его сюда засунул. Неужели он думает, что я куплюсь на его дешевые приманки?» Он занес ногу, чтобы пинком отправить банку в канаву. Личинка заметалась внутри, складываясь то в кривые машинки, то в перстни с алмазами. Она явно не знала, что ей делать, и паниковала. Было в ней что-то жалкое, потерявшееся. Сам не зная, зачем, Витяра поднял банку. Обошел полуразрушенный дом со стороны двора и присел на крыльцо. Немного посидел, затем встал, сорвал с ветки яблоко и снова вернулся на крыльцо. Краска с перил облезла и висела белыми хлопьями. Держа банку на коленях, Витяра вгляделся в эльба. Тот еще некоторое время безнадежно завлекал. Он был как бомж, который подходит к вам у магазина и, клянча денег, начинает нести пургу, что он бывший десантник-спецназовец или тайный миллионер, а у самого трясутся руки и глаза смотрят жалко и искательно, отыскивая хоть каплю сострадания. Витяра грыз яблоко, смотрел на эльба и мрачно думал, что скоро тот умрет от голода. Слишком ослабел, не получил первой добычи. Через месяц в банке будет мертвая тряпочка. Даже не тряпочка, а так, перхоть какая-то. И кто его в банку-то сунул? Не могли раздавить, это было бы гуманнее. Эльф жалобно шевельнулся в банке и через стекло коснулся его ладони своим маленьким щупальцем. «Хочет немного посидеть на моей руке и погреться биением пульса», — догадался Витяра. «Вот ты, Дуся, да что с ним делать? Пустить его на руку». Он усилится и просто навсего меня уничтожит. Но он ведь такой жалкий. Витяра опять откусил от яблока. В яблоке таилась белая гусеничка с черной головкой. Недовольно уставившись на Витяру, который только что едва не отгрыз ей голову, гусеничка спряталась в уцелевшую часть яблока. Витяра осторожно положил яблоко на крыльцо. «Вот так все и будет», — продолжал думать Витяра. «Для эльба я такое же яблоко, такая же пища. И глупо требовать у гусеницы, чтобы она оставила яблоко в покое». Эльб продолжал жалобно подрагивать в банке. Он больше не пытался ничем прикидываться, а только тосковал и грустил. «Что же мне делать? Может, разбить банку и пусть ползет куда хочет? Да нет, тут поселок, заберется в какой-нибудь дом, а там люди», — соображал Витяра. Дальше произошло короткое выпадение времени, после которого Витяра обнаружил, что сидит на крыльце, прижав к груди банку с эльбом и покачивается взад и вперед, будто утешает ребенка. Стекло банки было целое, но эльб заметно оживился. Витяра зашел в заброшенный дом. В прихожей полы прогнили, но сверху все еще были покрыты линолеумом. Витяра шел по нему, как по тонкому льду. В бывшей кухне он нашел шкафчик, облепленный переводными картинками, и спрятал банку с Эльбом в него. Затем захлопнул дверцу шкафчика и торопливо вышел. Младые Влада вернулись к автобусу. Шукша уже съел все джемы и теперь скулил, спеша добраться до автобуса, где у него были запасы варенья. Птах, отправившийся искать трактор, был еще где-то в пути. Белда проснулся и хлопал глазами, как сова. «Ну как?» — спросил он. «Вроде клюнул, но я грязный, я устал», — капризно отозвался Шукша, вкатывая свое круглое тело в автобус. Дионисий Тигранович потрепал телепата по щечке. «Гай будет рад. Но что делать, когда Витяра будет в шныре? Ты сможешь к его мыслям пробиться? Допустим, мы подкатим тебя к их защите». Шукша дернулся от боли и едва не перелетел через стенку сиденья. Таково свойство телепатов высшего уровня. Они настолько слиты с тем, что представляют, что мысль становится для них новой реальностью. Стоит им слишком живо представить, например, огонь, как на теле у них могут появиться ожоги. «Я почему-то так и думал», — сказал Белда. «Значит, поищем кого-то, кто ночует сегодня не в шныре, и кто протащит для нас через шныровскую ограду усиливающий камешек». «Зачем?» — спросила Млада. «Шукша будет транслировать свои мысли через этот камень. Весь гнев защиты обрушится на камень, а уж он-то к шныровской защите устойчив, потому что он просто камень».